«Нет, что вы», — как можно более вежливо пыталась объяснить Луна, чувствуя приближающийся скандал. «Ведь это класс, который наиболее лучше подходит вам, он определяется автоматически при помощи древнего артефакта». Молли сурово смотрела на девушку, уже определив ее в легкодоступные, учитывая ее внешние данные и весьма глубокое декольте. «А сменить его никак нельзя, дорогуша. С повышением вашего уровня вам будут доступны опции престиж-класса, вы сможете стать бесноватой шельмой, секси-шельмой». Молли начала уже излучать в окружающее пространство жажду крови, из-за чего некоторые члены гильдии постарались покинуть помещение. Еще чуть-чуть и разразится скандал. «Но посмотрите на это с другой стороны», — быстро нашлась Луна. «Класс дает вам бонус при сборе информации, а вы вроде ищите, как ее, волшебную Британию. К тому же у вас уже разблокированы некоторые способности, которые дают бонус при ударе в спину. Я благородных кровей, что вы себе позволяете?» Вышла из себя Молли. «Бить в спину ниже моего достоинства. Да и какая я шельма. Успокойтесь, пожалуйста. Не смей меня успокаивать, девка. Я не позволю какому-то старому, хоть 100 раз артефакту, меня оскорблять». Помещение гильдии стало очень быстро пустеть. Луна лишь подняла ручки, пытаясь успокоить Молли. «Я хочу видеть ваше начальство», — произнесла волшебную формулу Молли. «Эта формула всегда работала. Уж начальство должно разобраться в этом казусе». Разговор с главой гильдии не увенчался успехом, все стало только хуже. Глава представил Молли другим шельмам. Оказалось, что это очень распространенный класс, но вот вид девушек, которые были разодеты в открытый, очень открытый по меркам Молли, наряд не внушал Молли уважения. Даже представленная девушка класса танцовщица не помогла, а только усугубила положение. Глава все никак не мог понять, что именно не нравилось Молли. А Молли не нравился наряд девушки, который состоял из полупрозрачных шарфиков и вуалей. И Молли было плевать на рост характеристик, бафы и прочее, о чем говорил глава. Даже демонстрация специальных приемов удушения вуалью, которым обладал класс, не помогли. Для Молли было очевидно, где и кем подрабатывает девушка в свободное время. Последней каплей для Молли стала искательница приключений класса секси-шельма, которая умела очаровывать противников, заставляя их сражаться на твоей стороне, умело контролируя поле боя различными эффектами, которые влияли на разум существ. Выслушав описание способностей, Молли хлопнула руками по столу и вышла, бурча себе что-то под нос, даже не дождавшись демонстрации. А бедная девочка хотела показать своего ездового эгра, которого она недавно приворожила, аж на 15 уровней выше ее. Достаточно быстро Молли поняла, что денег Даркнес сдала хоть и много, но они очень быстро кончаются. Возвращаться на ферму и растить местную брюкву Молли не хотела, остальная работа требовала или специального класса, или образования. В разнорабочие Молли не стали брать из-за ее возраста и класса, да и сама Молли пошла туда исключительно из интереса, чем реального решения. Так Молли вновь вернулась в гильдию, но и здесь ее ждал облом. Опытные и закаленные в боях группы не брали ее из-за низкого уровня и отсутствующей репутации, а молодые сами очень быстро отказывались от Молли из-за ее несносного характера. Идти в соло уже отказывалась сама Молли, наслышавшись, чем обычно такое приключение кончается. Молли хотела подойти к Даркнес, но та напомнила о их договоре и всячески пыталась отвадить от группы. Пару раз Молли помогла Мегумин, все еще чувствуя вину за содеянное. Бедная девочка натурально плакала, уговаривая взять Молли в группу. Дайтанака заступился за Молли после того, как некоторое время смотрел в пустоту перед собой. Но после второго совместного рейда Молли сама решила держаться подальше. С тех пор Даркнес в глазах Молли стала выглядеть лучше, так как было ясно видно, что Даркнес своей просьбой переживала за сохранность самой Молли, а не группы. Приключения в группе Аквы оказались чересчур экстремальными даже для прожженной гриффиндерки. После очередного приключения Молли распрощалась с Аквой и остальными и покинула группу, решив, что целее будет, если будет держаться подальше. В мире хоть и существовали свитки воскрешения, но были они очень дорогими, а Молли почти побывала за последней завесой благодаря стараниям группы. Спустя какое-то время Молли сменила еще несколько групп. Молли все было невдомек, что гнали ее в основном из-за ее характера и нрава, который становился только гаже, стоило кому-то упомянуть название ее класса. Боевые способности Молли были значительно выше обычного новичка, сказывался опыт в ордене, поэтому ее все же брали. Но стоило кому-то заикнуться об оптимизации ее класса, через покупку классовых вещей, как начинался настоящий скандал, а скандалить с размахом Молли умела. Это и приводило чаще всего к тому, что ее не брали на очередное задание и избегали впоследствии. Луна старалась помочь Молли, как могла, она была очень доброй и отзывчивой девушкой, но репутацию Молли себе уже сформировала, как недалекая и сварливая женщина, которая зачем-то пошла в авантюристы и не желала принять реалии мира. Рука помощи все же была протянута Молли, оттуда она не ждала. В один из вечеров, когда Молли пришлось съехать с постоялого двора и отказаться от многих вещей, к которым она привыкла благодаря деньгам Даркнесс, Молли сидела в гильдии и потягивала местный алкоголь, от закуски пришлось отказаться, так как та была значительно дороже алкоголя. А та, что не была, уже не могла есть сама Молли. Жизнь хоть и в волшебном, но средневековье угнетало Молли, и вот к ней подсела Аква. Молли была уверена, что мрачная и вечно депрессивная девушка с голубыми волосами ее точно недолюбливала, да и сама Молли не испытывала к ней пиетета, так как Аква была еще той пройдохой. Вот кому класс шельма подошел бы лучше. Но на удивление, Аква поняла положение Молли и предложила легкий заработок. Тут опытный авантюрист должен был трижды подумать, прежде чем принять предложение. Но Молли таким опытом не обладала, она была падкой на всякие блага, тем более денежные. Отыскать магазин Вис оказалось нетрудно, особенно, когда знаешь, где его искать. Владелицей оказалась добродушная девушка с весьма выдающимися формами, обладательница мягкого характера и совсем не умеющая отказывать. Но Молли уже привыкла, что в Аксисе все девушки делились строго на два типа – плоские и с выдающимися формами. Что-то здесь было не так, но Молли все никак не могла понять, что именно. Сам магазин очень удивил Молли, так как здесь продавали откровенный хлам, а так как Вис не умела отказывать, очень часто она продавала вещи значительно дешевле, чем она их купила. И это при том, что на рынке в открытом доступе продавали такое, за что передерутся многие древние и благородные дома волшебной Британии. В самом магазине Молли ждало еще четверо, они были авантюристами с запашком, так сказать, который начал исходить и от Молли. Склочные, каждый сам себе на уме, с множеством прибабахов. Ко всему прочему, они обладали странными и причудливыми способностями. В общем, яркие и запоминающиеся личности, не умеющие в социализацию. Не желая общаться с подобным сбродом, Молли хранила молчание, сброд отвечал взаимностью. Нанимателем оказался мужчина неопределенного возраста Ванир, у которого, судя по замашкам, на лице было написано «делец». Наверное, по этой причине он и носил маску. Задание оказалось очень простым – спуститься во внутренний храм подземелья и утащить идола. Такие задания обычные авантюристы пару раз на день выполняют. А самое главное, награда была очень хорошей, как для простого задания. Молли даже забеспокоилась и расспросила Ванира о задании, раз все так замечательно, то почему остальные авантюристы за него не берутся. Как оказалось, все было просто, в подземелье обитали озабоченные монстры с тентаклями и множество других забавных монстров, которых любой здравомыслящий авантюрист будет избегать, остерегаясь за свою честь. Перед собравшимися стал вопрос, или рискнуть и получить деньги, или идти на паперть. Не сговариваясь, собравшиеся согласились на задание. Путь туда и обратно был оплачен Ванером, который остался ждать в магазине, когда ему привезут литой золотой идол из внутреннего храма. К удивлению Молли, дорога выдалась куда проще, чем обычно. Никто из группы не лез с расспросами, историями своей жизни или попытками социализироваться в группе. Каждый был профессионалом, со своим прибабахом, но профессионалом, а в постоянной группе не состоял, так как были прибабахи, которые этому мешали. Конечно, ни о какой командной работе и речи не шло, каждый был сам за себя. В некотором роде Молли это устраивало. Не надо было присматривать за слабыми сопартийцами и ждать, когда монстр откроется, чтобы нанести шельмоватый удар. Вот почему надо было выкрикивать название способности для ее активации. Молли очень злила такая необходимость. Путь занял неделю, по окончанию которого группа разбила лагерь невдалеке от входа в подземелье. С первыми лучами рассвета каждый в молчании подкрепился, после чего в очередной раз проверил свое снаряжение. Группа молча потушила костер, проверила надежность креплений припасов на вьючном животном, помесь ящерицы и страуса. Переглянувшись и молча кивнув, группа начала свой спуск. Подземелье оказалось не очень сложным, Пришлось немного поблукать в поисках внутреннего храма, спуститься на несколько уровней вглубь. Опасность местные существа представляли только для здравого смысла и тонкой душевной организации. Призраки-эксгибиционисты, норовившие выскочить из стены и распахнуть свой саван. Странные существа в виде головы с приделанными к ней крыльями летучей мыши. Эти летающие головы вечно норовили поцеловать свою жертву с языком, а язык у них был добрый фут длинный. Больше всего пострадала девочка с классом волшебница, к которой незаметно подобралось существо с щупальцами и начало творить непотребство, и сотворило очень многое, прежде чем его загубили. Молли стала понимать, почему подземелья избегали, да и снаружи было много предупреждений о содержании. Попади кто-то из обычной группы в подобную ситуацию, еще до прибытия в Аксиса тебе бы ходили всякие слухи. Чего уже там таить, Молли и сама была любительница рассказать подобные сочные истории, всем, кто готов был ее угостить или хотя бы послушать. А если у тебя и так сломана репутация, то подобные истории ее сломать еще сильнее не могут. Не прошло и 6 часов, как группа вошла во внутренний храм. Огромный золотой идол внушал, в 1,5 человеческих роста, отлитый целиком из золота высшей пробы. Он изображал полногрудую беременную женщину, наверняка, какой-то местечковый идол плодородия. Стены храма были увиты странной золотистой лозой, которая создавала причудливые очертания, словно своим рисунком лоза пыталась свести с ума. Стоило лишь приподнять идол, как двери в храм захлопнулись и усилились заклинанием, а само помещение стало наполняться газом. Ванир где-то раздобыл информацию об этой ловушке и снабдил группу антидотом, который должен был подавить действие газа. Но стоило пригубить снадобье, как голова стала кружиться еще сильнее. Молли на одной интуиции поняла, что это ловушка, но было уже поздно, она теряла сознание. Сознание возвращалось рывками, голова гудела, во рту было сухо и неприятно, словно кошки нагадили. Первое, что осознала Молли, было то, что она абсолютно голая. При попытке пошевелиться, Молли обнаружила, что странная лоза оплела ее руки и ноги, растянув на каменном алтаре. В следующую секунду Молли обнаружила, что ее чрево раздуло, словно она была на сносях и вот-вот должна родить. Молли прекрасно знала это чувство. Самое паршивое, над ней стоял Ванир в своей маске и вычурном костюме, а в его руках был изогнутый кинжал. Молли собирались принести в жертву. «О, ты очнулась, как не кстати», — сообщил Ванир, прижимая двумя руками у груди кинжал. «Я рассчитывал, что все пройдет тихо. Надо было увеличить дозу». Молли осмотрелась, насколько могла в своем положении. Ее бывшие сопартийцы были рядом в похожем положении, даже у здоровяка Круда разбух живот, всех их обнаженными к алтарям приковала лоза. Молли хотела сказать что-то, но во рту было настолько сухо, что она могла только шипеть. «Водички хочешь?» «Нет, наверное, тебе интересно, что происходит?» Молли попыталась изобразить свое самое злобное лицо, но она была слаба и не могла пошевелить и мускулом. Поэтому ей оставалось только молча взирать и слушать, насколько позволял затуманенный разум. «Понимаешь, Молли, я же могу так к тебе обращаться?» «Да, конечно, могу». Ванир раскинул руки в сторону и провернулся на пятки. «Кто же мне помешает?» «КХМ, так вот». Ванир стал перепрыгивать с одного алтаря на другой, гладя рукой вздувшиеся животы авантюристов. «Наш Мая оказался слабаком, да-да». Ванир печально покачал головой, бесхребетным тюфяком. Ему, видишь ли, Молли, не хочется разрушить этот мир, он ему понравился. А мы, его генералы, вынуждены страдать. Молли зашевелила губами, стараясь что-то сказать. Ванир подошел ближе и, прислонив ладонь к уху, опустился как можно ниже к ее губам. «А, тебе интересно почему? Видишь ли, наш Мая оставил нас сторожить его замок, но он был так невнимателен, что забыл указать, чем еще нам заниматься. А быть сторожевой собачкой...» Ванир надул губки, словно обиженная маленькая девочка. «Это так скучно и неамбициозно. Поэтому мы занимаемся всякой ерундой, кроме меня». Рассуждая об устройстве двора местного короля демонов, Ванир расхаживал по залу и в такт словам качал кинжал из стороны в сторону. «Поэтому, кроме выполнения своих прямых обязанностей, я стал работать на стороне. Понимаешь, Молли, мне кажется естественным служение чему-то большему». Ванир улыбнулся и протянул руку вверх, потом сжал ее в кулак, словно что-то схватил. «Я долго блуждал в темноте и изучал оккультные науки. Так я нашел своего спасителя, Хастура». Молли попыталась вскрикнуть, но вместо крика вышло только шипение. Что-то шевелилось у нее в чреве, и это что-то хотело на волю. «О, не бойся, Молли, это ребеночек хочет наружу, как видишь, выйдет он естественным путем или нет, тебе конец. Ты, наверное, меня спросишь, что там, откуда он там появился. О, это всего лишь звездное отродье, которое я поместил тебе в чрево при помощи волшбы, ничего пошлого, обычный ритуальчик. И теперь оно поглотит всю твою жизненную силу и, вырвавшись, начнет во славу Хастура сеять смуту и хаос в этом мире. Зачем?» — наконец-то смогла выдавить из себя Молли. «Как ты не понимаешь, Молли, ведь хаос – это лестница», — сообщил Ванир свою коронную фразу из прошлой жизни, — «по которой я взойду к небесам, я стану новым владыкой этого мира, после того, как Хастур его разрушит». Молли неверящим взглядом смотрела на безумца, который давно перестал быть человеком. «А теперь извини, я должен выпустить звездное отродье погулять». С этими словами Ванир вонзил кинжал в брюхо Молли. Она не почувствовала даже боли, но что-то невыразимо ужасное прорвалось через разрез наружу, и сознание навсегда покинуло это тело. Пробираясь через последний занавес всю дорогу до конца, Молли преследовал безумный смех Ванира. За последним занавесом стояла ночь, здесь всегда стояла ночь, в звенящей пустоте висел самый обычный стол, за столом стояло два стула, один напротив другого, и не было ничего больше, кроме бесконечных звезд. На одном из стульев сидела Молли Уизли. Она была нагая, морально уничтоженная, со вспоротым животом, тремя умелыми стежками, из нее свисало все, что могло свисать, и мерзко капало в пустоту. Молли Уизли сидела на стуле, облокотив руки на колени, сгорбившись, она рассматривала свои ладони, она пыталась постичь все, что с ней происходит сейчас. Мир, который у нее был, семья, муж, дети, мир, в который она попала, такой сумбурный, такой ненастоящий. Творившееся безумие казалось ей сном, и что вот-вот она должна проснуться дома или на худой конец в Мунго. В бесконечности, среди множества звезд раздались мягкие шаги. Из ниоткуда появился мужчина средних лет, у него были растрепанные, серебристые, почти белые, волосы, болезненно-желтоватая кожа и глаза, как у мертвой рыбы. Он был одет в белый халат, белую рубашку с галстуком, черные, помятые брюки и мягкие тапочки. Он выглядел невыспавшимся, на его лице была щетина, а издалека казалось, что он держал во рту сигарету, на самом деле это была ножка от леденца, который он сосал. Пройдя по пустоте, словно она была материальной, мужчина отодвинул стул, словно тот стоял на полу, а не висел в пустоте. Тяжело рухнув на стул, он бросил перед собой на стол папку. «Как же напряжно!» — пробормотал мужчина себе под нос, открывая папку. Молли продолжала сидеть и пялиться на свои ладони, хоть физическое недомогание и ушло, но осознание смерти не приходило, как и принятие того, где она сейчас находится. «Как же напряжно, Ю, милочка, я тут с вами общаюсь, как бы, а?» — приподняла голову Молли и уставилась на мужчину. «Я тут решаю вашу дальнейшую судьбу, проявите хоть какую-то заинтересованность». Молли хлопала глазами и открывала-закрывала рот. «Вот же напряг, неужели опять перепутали? В деле же ясно написано, что она бесноватая сука, а не аутистка». Услышав эту фразу, Молли вскипела и вскочила со стула, из-за чего содержимое ее нутра вывалилось наружу. «Вот дерьмо, меня сейчас стошнит, вот же напряг, да как вы смеете?» — пророкотала на всю пустоту Молли. «Чего? Как вы смеете ко мне так обращаться? Кто вам дал такое право?» Мужчина на такое заявление только засунул мизинец в нос и начал там ковыряться. «Как вы смеете? Вы совсем стыд потеряли?» — взяла новую октаву Молли. «Ой, как же напряжно. Немедленно извинитесь, представьтесь, объяснитесь. Слушай сюда», — мужчина поглядел в личное дело. «Мари, тебя вскрыли, как тупую суку». Молли открыла рот и хотела высказаться, но мужчина щелкнул пальцами и рот Молли закрылся. Как бы она ни старалась, разомкнуть уста у ней не получалось. «Будь добра, выслушай, когда с тобой старшие говорят, ох, как же напряжно». Мужчина почесал свою косматую шевелюру. «Всю свою жизнь ты вела себя необдуманно, как бесноватая сука, тебя разочек наказали, даже не убив, но ты даже не пересмотрела свои взгляды на мир и продолжила выделываться. Так что вполне заслуженно тебя забили, как бесноватую суку». Молли оставалось только скрестить на груди руки и буравить мужчину взглядом, стараясь не смотреть, что хлюпает по ее ногам. «Но, видишь ли, стать попаданцем при жизни надо суметь, тем более не просто стать, а выжить и адаптироваться. Ты на удивление с этим справилась, не без напрягов, но куда лучше некоторых». Молли продолжала стоять и смотреть на мужчину. «Отвратительно, меня сейчас вырвет, нельзя было ее зашить и одеть, ох, этот Хастур, больной ты ублюдок. И, видишь ли, наш владыка непревзойденный гроссмейстер заинтересовался тобой и послал меня разобраться, что с тобой делать, или отослать на перерождение, или сдать в утиль, и это все как-то напряжно». Мужчина щелкнул пальцами и положил голову на стол, чтобы не смотреть на Молли. «Можешь говорить. Для начала, немедленно извинитесь за вашу грубость. Представьтесь уже наконец-то и дайте мне во что-то одеться, хотя бы ваш халат, чтобы я потом его не отстирал». Молли стала злобно пучить глаза на мужчину. «Ах, так, ладно, я хочу видеть вашего начальника». «Не доросли. Что ао? Ох, как же напряжно. Не доросли, говорю. Начальник встречается только с очень важными особами, а вы не они. Поэтому дела ведутся только со мной. Тогда я хочу написать жалобу». «Да-да, пожалуйста». Мужчина достал бланк и передал его Молли. Молли стала внимательно рассматривать бланк и обнаружила, что ей не нужны очки для чтения. В этом же бланке она обнаружила строку, что она может отказаться от своего администратора. «Я бы хотела отказаться от своего администратора». «О, замечательно!» — оживился мужчина и приподнял голову со стола. «Вот бланк, заполняйте, меньше напряга будет». Молли внимательно изучила бланк и подписала отказ. Молли размышляла так: «Хуже, чем это ленивое ничтожество, быть не может. Не могли же все администраторы быть такими, как этот». Мужчина заулыбался, когда увидел роспись в бланке и заверил его печатью, и, помахивая ручкой, удалился в никуда. С другой стороны ничего, появилась маленькая девочка лет 10 на вид, она была в странном сарафане, с короткими розовыми волосами и еще более убитым видом, чем мужчина. Забравшись на стул, как это обычно делают маленькие дети, девочка завалила голову на стол и начала посапывать. Опешив от происходящего, Молли решила разобраться и стала расталкивать девочку за плечо. «Девочка, девочка, проснись». «А, чего?» — начала сонно вертеть головой девочка, осматриваясь по сторонам. «Ты мой новый администратор? Кто сказал?» Не дожидаясь ответа, девочка завалилась дремать дальше. Молли не теряла надежду добиться от нее хоть чего-то и продолжала трясти, пока та не подняла голову опять. «Как же напряжно», — заявила создание с розовыми волосами, после чего широко открыла рот и засунула туда руку, протолкнув руку в рот по локоть. Девочка достала оттуда тигра, который застрял наполовине, а рот девочки расширился, словно был резиновым. Тигр попытался расцарапать окружающих и жутко рычал. Девочка обратно запихнула его в рот. Последовала попытка номер два, и вот на свет, вернее сказать, в пустоту, был извлечен парень, лет 18 на вид, с темными волосами, с синеватым отливом, загорелой кожей и очень добрыми, наивными глазами. «Хали, разберись, а то мне напряжно», — сообщила девочка с очень богатым внутренним миром. Хали оказался очень добрым, вежливым и отзывчивым юношей, сразу предложил халат Молли, чтобы она прикрылась, после чего начал объяснять ситуацию, не забыв представиться. Молли размышляла недолго, согласившись сразу пойти на перерождение и на службу к гроссмейстеру. Хоть все эти системы геймера, попаданство и прочее звучало дико, но самое главное Молли ухватило: она получит силу, которая способна будет, теоретически, заткнуть за пояс самого Дамблдора. Но самое главное, она сможет вернуться и отомстить Гарри. Да, Гарри, ведь это он был виноват в том, что она здесь оказалась. Хали не сказал это прямо, но и не опроверг, а значит, больше никто не был в силах такое сотворить с ней, ведь не сама магия же сюда ее забросила. Стоило Молли расписаться в бланке, а Хали поставить печать, как все заполнил белый свет. Молли потеряла связь с реальностью, но сразу же начала приходить в сознание. Она слышала, что кто-то знакомый звал ее дочь по имени, а когда она открыла глаза, то увидела себя. Неужели она была такой толстой? Ее держали на руках близнецы, она казалась себе такой маленькой, крохотной. Вокруг бегала Молли Уизли. Молли не понимала, что происходит, но тут она вспомнила. Она была у себя дома, помнила это дерево, только не помнила вот этого большого камня под деревом. Затылок отозвался редкой болью, стоило его коснуться, как там оказалась влага, кровь на маленьких пальчиках. Воспоминания нахлынули каскадом, кровь пошла через нос, сосуды в глазах полопались, старые воспоминания начали заполнять память. Молли начала вспоминать и потеряла сознание. В следующий момент она пришла в себя в Мунга. Молли, нет, теперь уже Джинни Уизли получила второй шанс. Когда Джинни было 11, она играла с братьями во дворе и сорвалась с ветки, после чего Джинни из этого мира умерла, а Молли заняла место своей дочери. Хотя, технически она была не совсем ее дочерью. Улыбаясь, Джинни рассматривала окно статуса. Ей нравилась система и те горизонты, что она открывала. Ей предстояло многое сделать, например, поступить в этом году в Хогвартс и испортить жизнь одному мальчишке. Она еще не представляла, какие испытания ее ждут, ведь местный Домбегат имел на нее совсем другие планы. Но планам обоих не суждено было сбыться, но это уже другая история. Примечание к части. Что же, пусть будет рождественский выпуск. Всех, кто отмечает, с праздничком. И спасибо за выходной. Подбросили добрые люди в тему. https://ipinim.com/474x-FA-20-51-FA-20-51-E-884-C-3000-D-1000-C-3D-5-E-92-JPG. Глава 11, и арка. Грим Твилик Хтофт Хеготс. Глава 11, о быте и принцессах. По привычке проснулся в 5, выключил акселератор, тихо собрался, стараясь не будить Августину, и вышел в утренние сумерки, которые в лесу выглядели натуральным мраком. Наколол дров, занес и бросил в печку, настругал трав и оленины, бросил в горшок и поставил тушиться. Сел за стол, задумался о дальнейших планах, и тут пришло осознание, что так жить нельзя. Поэтому я снова пошел в лес. Ваш, ты ничего странного не заметил прошлой ночью? Нет, наследник, я уже давно привык, что ты иногда разговариваешь с воображаемыми друзьями, хуже всего, когда они начинают разговаривать со мной. Я остановился и замер, ведь я никогда не задумывался, как выглядят мои разговоры с Тринити и остальными со стороны. Я думал, что как с окнами от Тринити, время замирает и никто не видит. Надо быть осторожней. И с кем ты разговаривал? Забеспокоился я. Приходил странный мужчина с рыжей бородой, назвался Джигурдой, похлопал меня по плечу и подарил бутылку бурбона Джек Даниэлс. Еще пару раз прилетала птица странная, посидела, посмеялась, как животное дикое, и улетела. Уже хорошо, значит, обитателей моего домена он не видел, хотя это же ваш, чего мне беспокоиться, ему ритуал не даст выдать мои секреты. И кстати, о ритуале, вот здесь подходящее место. Достав все необходимое, я стал готовить лесную полянку и попросил ваше меня контролировать и проверять. Я готовил ритуал открытия врат в ад, через которые я бы хотел пригласить своих слуг сюда, а то рубить дрова, носить воду, заниматься охотой, разведкой, устраивать засады и нападения, штурмы замков и раскопки шахт, все это можно поручить моему рейху, ведь недаром я его вскармливал. А нации в радость служить своему вождю, тем более в таком благородном деле, как завоевание мира. Да-да, вы не ослышались, я собираюсь завоевать этот мир, ведь это логично, мне надо найти ништяки, а что такое ништяки, непонятно. Что бы я ни принес, всегда можно сказать, что это не ништяк, что я сказок не читал. Так что проще завоевать мир и вручить весь мир, а вместе с ним все существующие ништяки. И пусть попробуют сказать, что я не принес ништяков. Времени уйдет на это много, так что надо думать над оправданиями, почему вчера я был мальчик 15 лет, а сегодня уже здоровый хмырь за полтинник, и самое главное, что со мной делать потом. Хмм, наверное, обвиню во всем Питера Пэна или Оберона. Они вроде промышляли воровством сладких мальчиков. Обнаружил, что становлюсь умелым ритуалистом, пока думал о всяком, ручки и ножки сами все сделали по инструкции и грамотно соорудили ритуал. Вычертил ложбинки, заполнил их крошкой из мела, в узлах установил высеченные монолиты из адского гранита. Проверил все раза три, вроде как все правильно. Осталось только подать в пакт эфир и можно открывать переход. Стоило лишь прикоснуться эфиром к рисунку, как из меня эфир потянуло так, что аж цепи у точек выхода потрескались и рассыпались. Пришлось резко прервать наполнение эфиром рисунка и начать латать цепи. Выходит, что барьеры привязаны к миру, и видать, я не на соседней планете или каком-то подуровне реальности, а действительно в ином мире. Что же, если не хватает своего эфира, возьмем из источника, благо тут проходило несколько лей-линий. Мда, вот что мне мешало повести контур от линии к рисунку, а не наоборот. Стоило соединить рисунок ритуала с линией, как линия словно пылесос, вытащила из рисунка весь эфир, так еще и весь кристаллизованный эфир в монолитах и меле исчез. И ладно мел, У меня еще есть, а вот запасных блоков гранита у меня не завалялось, все же инвентарь у меня внушительный, но не резиновый, а без блоков врата не открыть, а других пактов я не знал, чтобы пронзать время и пространство. Это плохо, у меня нет доступа к паукам, нет доступа к гнусу, я не могу призвать слуг из ада, деда Ваня и бегемот подвисли во времени, остался только я и ваш. Вот что мешало начальству поставить задачу изначально, я бы лучше подготовился, работал бы эффективней, такое впечатление, что они специально мне вредят и ставят задание так, чтобы я пострадал или убился. Не, фигня какая-то, хотели бы грохнуть, давно бы грохнули, зачем так изгаляться. Что же, придется крутиться, для начала надо поглядеть, что это за линия и куда она ведет. Я присел под дерево и начал мысленно, на ощупь идти вдоль линии, как я делал в свое время с источником. Первое, что я понял, хер я найду источник этой линии, если я касаюсь линии, она начинает тянуть из меня эфир. Чем ближе, тем с более пагубными последствиями для моих цепей. А чем дальше я от линии, тем сложнее вдоль нее идти и я ее теряю. Плюнув на все, я взлетел как можно выше и взглянул на небо через эфир. Это не очень помогло, небо было покрыто паутиной очень тонких линий, значительно тоньше моего родного мира. А самое главное, не было какой-то основной магистрали и упорядоченности моего родного мира. Словно линии тянулись не из одного места, а из множества. Теперь осталось понять, что и как. А самое главное, почему так устроен этот мир. Послушав через эфир линии, я пришел к выводу, что они ведут как минимум к трем разным источникам. Но скорее всего это не источники, это колодцы, да так и назову. Это были колодцы, которые вместо насыщения планеты эфиром настойчиво его вытягивали. Значит, за этим кто-то стоял, и я даже подозреваю, куда тянутся эти линии. На север уходя линии к Асгарду, линии на юго-восток к Олимпу, и я съем свою треуголку, если вот эти линии не ведут в Рим. Анализ плюс 2. Вроде теория рабочая, значит все эти башки убивают живой мир, насыщая себя эфиром и живут за его счет. Какие хитрые паразиты, еще и размножились тут. Надо собрать больше информации о колодцах, только вот как. Конечно, у меня были идеи понюхать эфир и попробовать его на вкус, но тут начинались трудности. Физиологию обоняния и вкуса я понимал, но там химическая индикация через взаимодействие, а не воздействие, то есть фильтр, как со слухом и зрением не поставишь. Надо было думать, как обойти, а то путь друида требовал активации всех шесть чувств, насколько я понял. Еще была идея поговорить с эфиром, но я еще не настолько спятил, чтобы такое делать. Хотя создать из эфира аналог голосовых связок достаточно легко, а так как голос, колебания, то если слух работает, то и голос работать должен. Зарубив тетеревой пару зайцев по дороге, я вернулся расстроенный в хату Августины. Та сладко потягивалась и улыбалась блаженно при виде меня. Никогда не думал, что произвожу такой эффект на женщин. Слово за слово оказалось, что ей очень понравилось, и никогда такого еще с мужчиной у нее не было. Что вызвало вопрос, а было ли такое с женщиной, но моя римская шутка не была понята. Так что на Августину можно не рассчитывать в плане разобраться, что со мной не так. Незаметно за заботами, которые накладывает жизнь в лесу, пролетела неделя, и скажем так, меня моя мясная диета уже стала напрягать. И надо было где-то достать пожрать что-то еще, но у нас здесь ранняя весна. Грибы еще не вылезли, ягоды не созрели, мед давно пчелы пожрали. Лезть в села и отбирать у голодных крестьян жрать, ну такое, можно ваше послать обчистить запасник короля Бремена. Но есть законы, а их надо использовать, а не нарушать. Но вроде я не гражданин этой страны и вроде мне можно, но такое решение попахивало лимонными дольками. На выручку пришло знание канона, спасибо, что здесь оно работает. Я вспомнил про бременских музыкантов, и что по дороге в Бремен они нарвались на разбойников. Вот к ним мы с Августиной и направились искать пожрать. Стоило пройти по дороге в сторону города, вырулив из леса, как нас обнаружил разведчик и радостно побежал к своим. Еще бы не побежал, я нагрузил целую тачку камнями и дал котомку Августине, все накрыв шкурами. Любой бы разбойник подумал, действительно, не могут же двое из леса везти камни и нарываться на разбойников, наверняка что-то ценное везут. А я вот, живи в сказании, избегал бы подобных парочек. И что вы думаете, они таки выбрались на дорогу и стали нас поджидать. Не тебе дерево поперек дороги, хотя мы вроде не карета. Не тебе засады лучников в кустах, ваш проверил. Не на деревьях подкрепления, не отряда, который зайдет в тыл, ни отряда, который по окрестности разбредется, выискивая засаду. Просто всей толпой вывалились на дорогу, пиздец какой-то. Так еще и атаман начал вести диалог, выхватив нож, который больше походил на короткую саблю, и стал угрожать им. Мало того, что это тупо, так это еще и не по понятиям, какие-то беспредельщики, тупо зверье, живущее у дороги. Что, путники добрые, вот и привела вас кривая куда не следует, оставляйте все, что есть, а ты еще и ботинки снимай, они у тебя годные, сообщил атаман, улыбаясь, тем самым демонстрируя свои вставные золотые зубы. Это-о, начал я изображать зайку, грабеж, а то, все ценное в сторону, и мы разрешим вам уйти живыми. Я тяжело вздохнул, покачал головой, сел на тачку, уперев кулак в виски, а локоть в колено. С жалостью на лице я осмотрел собравшийся сброд. Нет, серьезно, неужели у них так все плохо с образованием, что они не могут подумать и на пару шагов вперед? Ну, кто так грабит? После того, как охуевшие разбойники переглянулись, я начал им объяснять, как надо грабить, чтобы не опуститься до уровня зверья. Атаман наливался красной краской от гнева, как помидор, с каждым сказанным мной словом. Особенно ему не понравилось, как после слов, что я мог быть запросто подослан стражей, люди начали осматриваться и подумывать бежать. Кто стоял позади, даже стали кивать в знак согласия с моей тирадой о поведении при грабеже. Конечно, вот сейчас это кажется разумным, что не надо доставать оружие и надо вежливо просить путников поделиться с бедными путниками. Что если достали оружие, то надо гасить из засады как можно больше, а только потом идти в рукопашную. А еще надо выставлять часовых на большей дистанции и равномерно распределять. В общем, атаман первым не выдержал мой разъеб и бросился на меня с двумя своими кроткими саблями, рожа красная, глаза безумные. Я достал камушек и, придав ему ускорение контуром, засадил атаману в голову, не забыв камень снабдить контуром, который лопнул голову изнутри. Начались крики, визги, только Августина спокойно отреагировала на происходящее, а разбойники сыпанули через лес кто куда, в надежде, что я их не прикончу. Ну да, их ваш выследит, ему кушать надо, а здесь ему лучше держать себя в лучшей форме. У избушки разбойников, достаточно просторном доме с каменным основанием, мы нашли ослика, который был привязан снаружи и щипал едва показавшуюся из земли травку. И судя по следам на заднем дворе, петушка и собачку они уже заточили, а кот обнаружился на печке. И это не могло не радовать, ведь я начал подозревать, что сказания существуют только, когда я их наблюдаю. Но видать, я смогу побывать где-то до канона и где-то в постканоне. И есть подозрение, что зависит это от случая. Не устраивало, что у разбойников жрать было не особо много, да и денег не было, как и ценностей, один зарытый сундучок с мешочком соли и коробочкой пряностей, и пригоршня грошей на дне, вот и все богатство разбойников. Специями я был доволен больше, чем деньгам, деньги получить было не проблема, а вот хорошие специи на вес золота. Из съестного удалось унести два мешка муки, бочку квашеной капусты, еще не початую, несколько мешков свеклы и мешок лука. Не абы что, но хоть какое-то разнообразие двум одиноким людям в лесу, а не только мясо жрать. Ослика мы отвязали, пускай ищет лучшую жизнь, а то еще съедят его. На прощание сунули ему морковки в рот и пошли с Августиной домой. Кота я решил прихватить с собой, все же у меня есть трофей для этого, вдруг после выдачи сапог, котик получит левелап. Пролетела еще одна неделя, еда стала лучше, я возобновил тренировки, заодно поддерживал вязание, связал Августине шапочку и теперь работал над шарфом, скоро закончу. Шерсть взял из инвентаря, и вроде какой-то жесткой аллергии у Августины не было, да и голова не стала болеть, у нее голова не болит в принципе, учитывая, что каждую ночь она тащит меня на печку. Подумав, я решил, что хватит на мне ездить, а то дрова колю, воду ношу, мясо приношу, шапку связал и шарф заканчиваю, в баню вожу, так и еще и на печке по ночам развлекаю. А выхлоп с Августины только спинку потереть в бане, да очередную зверушку разделать. Пора было что-то менять. Августина, ты задумывалась о своем будущем? Мы сидели в хате, я вязал рядом с огарком за столом, а Августина, переодевшись, лежала под шкурами на печке. Развалилась на животике, подложила ручки под голову вместо подушки и меня рассматривала с довольной улыбкой. Ох, Генрих, какое будущее! Мне бы день прожить и ночь продержаться, а в город уйти, мир повидать, так куда там, по законам меня в крепостные определят, а там, уже как ведьму камнями закидают. В город идти, там та же судьба ждет, так еще и монеты нужны, чтобы войти. Так и проживу свой век, как наставница в лесу, не скажу, что совсем плохо, но есть места куда хуже. Ну, а мужа, детей завести не хочешь, куда там, вам мужикам скажешь, что ведьма, так бегут без оглядки. Как-то это печально. Наставница прожила здесь в одиночестве, глядишь, наступит день, и я найду ученицу и передам ей знания и дар. А разве желания нет поменять уклад своих дел? Желание есть, мочи нет сделать, как надумаешь, что сразу столько проблем появляется. Куда проще здесь под договором и мороком сидеть. А чего ко мне в ученицы не просишься, могла бы пойти со мной по миру бродить, если здесь ничего не держит. Августина сразу стала грустной и печальной. Я же нерадивая, девка лесная, куда я с таким красивым юношей, культурным, цивилизованным, богатым и умным пойду, стыдно будет за ученицу. Мда, а я думал, у ваши проблемы с самооценкой, как-то я не очень здорово на людей влияю, вроде должен их примером своим воодушевлять, а они впадают в уныние от того, что никогда такими не станут. А, что твоя наставница была хуже тебя? Нет, конечно, она была умнее, мудрее меня, краше, что уже скрывать, все же себе молодильное яблоко один раз сделала. А я вот на яблочко не подошла, уж больно гадкой была, но подошла в ученицы. Тогда непонятно, почему не просишься ко мне. Если между мной и наставницей был небольшой овраг, между нами непреодолимая пропасть, Генрих, и тебя все устраивает в наших отношениях, я с самого начала ни на что не надеялась, если что перепадет и то счастье, а захочешь уйти, я тебя не удержу. Захочу, как других сгубить, не успею просто. Вот и остается греться, как в последних лучах уходящего солнышка. Августина, любой путь начинается с первого шага, и я убежден, что если сидеть на месте, ты нигде не окажешься, кроме, как в дураках. Про то, что если терпеливо ждать у реки, то мимо проплывет труп врага, мы тактично умолчим. Я не знаю, Генрих, я вам так нужна, как минимум на твой гримуар я бы взглянул, чтобы оценить знания и твои возможности. А так, если ты достаточно целеустремленная, то сможешь добиться многого, а с моей помощью куда быстрее. Спасибо, Генрих, я подумаю. Подумай, мне учить людей не в тягость, даже нравится. И в мире все происходит не просто так, просто мир очень сложен и много взаимосвязей. Вот нам и кажется, что происходит что-то случайно, но в этом есть глубокий план. На удивление, ночью не было ни страстного секса, ни даже легкого петтинга. Августина ворочалась и думала о своей судьбе. А на утро меня повели с лопатой копать гримуар. Недалеко от хаты был спрятан погребок, в погребке уже ничего не было, все было съедено за голодный месяц. А вот, если покопать внутри погреба, то можно отрыть металлическую шкатулку. На шкатулке была оттиснута злобная рожа, чтобы любой нашедший понял, что вещь проклятая. Сама шкатулка была создана из металла, который умеют ковать только боги. Металл отлично поглощал эфир и выступал клеткой Фарадея для колдовских вещей. Вещь внутри не разряжалась, наружу не фанила, а снаружи нельзя было обнаружить шкатулку. Металл был коричневого цвета, и ничего подобного у нас я не встречал или просто не знал. Сама шкатулка была с секретом, если не знать, как открыть, то только ломать остается, а она вроде прочная. Больше всего Августина опасалась, что когда она откроет шкатулку, то я ее убью, а гримуар заберу. Но это было невыгодно, все же, если бы хотел отобрать силой, то давно бы пытал. Так что мы сели при свете дня на пеньки и стали читать книгу. Августина нервничала и мяла платье, глядя на меня, опасаясь, что она живет в последний раз. Первое, что меня удивило, это символ на обложке. Равносторонний треугольник с высотой и вписанным кругом. Ничего не напоминает? Никаких сказок одного барда? Вот-вот, и я подумал, что тут что-то не так. Дальше было слово от автора, и оно немного настораживало. Грим, а именно так представился создатель гримуара, сообщал, что украл все знания у богов и записал их в гримуаре, чтобы передать людям. Он создал множество гримуаров и передал их своим ученикам, чтобы они могли защитить себя и людей от богов. Его идея была в том, что каждый гримуар должен был лечь в основу академии, в античном стиле, а каждый ученик стать первым учителем в ней, об этом писалось прямо. Только вот что-то не срослось. Мне было непонятно, зачем об том писать на первых страницах. Это, как найти еретическую книгу, где на обложке написано «Жуткая ересь». Нет, серьезно, если это краденое знание, то напиши, что это дар от богов, или скрой это за такой пеленой лжи и обмана, что никто не догадается. А лучше во всем обвини действующего верховного жреца, что это он надиктовал и спустя много лет все в это поверят. Эх, дать бы по сраке этому гримму, только кончился он весь. Хотя, нужно проверить одну гору, вдруг он там цепями прикован и птичку подкармливает печенью. В каждой книге было две секции. Основное знание, типа приготовления панацеи, молодильных яблок, амброзии и прочих кошерных вещей, которые пригодятся любой ведьме или колдуну. У всех знаний из основной секции был один существенный недостаток, все они требовали жертвоприношения. Для молодильных яблок нужны девочки от 12 до 16, зачем-то обязательно нетронутые. Для амброзии надо ловить существ, похожих на наших пикси или спрайтов, а потом их сушить и толочь их мумии в ступке. И по своим характеристикам амброзия была похожа на меланж-сорокиса, давала просветление и усиливала мощь преобразования эфира. Кроме основной секции, единой для всех гримуаров гримма, была и индивидуальная секция. По словам автора, он рассчитывал, что каждая из написанных книг уйдет в свой конец мира, и каждый ученик будет работать в своем направлении, а потом они встретятся и будут дружно меняться знаниями, то ли мир тут альтруистов, то ли гримм совсем был оторван от общества людей. Весь охуетительный сказ заканчивался пророчеством, что когда избранный соединит все гримуары вместе, ему откроется тайна гибели богов и тогда настанет царство людское. А чего тут знать, надо отыскать Фенрира и спустить его с цепи, дальше местные эсгарцы переубивают себя сами. Смущало только обилие пантеонов и то, что гримм писал свои запретные книги, не знал про Индию и Китай с их нечистью и богами. А может, здесь и не существует Индии и Китая, надо будет исследовать этот вопрос. Но гримуар разочаровывал, вместо набора фундаментальных знаний он был действительно сборником спиженных секретов, вернее сказать, принципиальных схем сборки. Вот вам пакт, его надо делать так и этак, вот так выглядят нужные вам вещи. Это как, вот вам схема сборки компьютера. Вот так выглядит печатная плата, так процессор, так термопаста, собирать надо так. А объяснений, что такое печатная плата, что такое полупроводник, как это все работает и какие принципы лежат в глубине, нет, такого нет. Польза мне от гримуара гримма была, можно взять готовые схемы заклинания и пактов, но ответа на вопрос, что не так с моим волшебством, у меня не было. Но как книга заклинаний сгодится, многие интересные решения там были. Еще был плюс, что здесь прослеживалась систематика от простого к сложному, а не как у нас со взмахами палочки, когда Вингардиум Левиоса считают чем-то простым. Заклинания и пакты шли от меньшего количества линий к большему, от меньшей расплаты за ошибку к большей. Желая получить ответы на вопросы, я остался снова с носом, окружающая над нами обломинга тому подтверждение. И как эта сущность облома умудряется находить меня, даже за пределами родного мира отыскала. Эх, мне бы такие способности. Специальная секция гримуара содержала в себе информацию по работе с, назовем это, иллюзиями. Тут были обычные миражи, звуковые подражания, чревовещание, даже иллюзии запаха, но в основном прямое воздействие на разум жертвы. Гримуар помог разобраться в пактах против зверей. Выглядел такой пакт, как вязанка из костей мелких животных, которых надо было живьем привязывать к веточкам и использовать их жизненную силу для создания пакта. Само воздействие было интересным, оно лежало в области эмоций, вызывая беспричинный страх, и самое интересное было в том, как он вызывался. Вот если мне надо заставить кого-то бояться, я бы воздействовал на гормоны, а пакт просто создает следствие без причины, и твой мозг понимает, что ему страшно. Надо будет создать себе комнату страха с работающим пактом, а то обычный страх я легко подавляю контролем тела, отчего самообладание у меня не растет. Было непонятно, как пакт выбирал именно хищников, но там в контуре такое наворочено, что хер его поймешь что, куда и зачем. Тут реально надо основывать академию и разбирать каждый контур на составные части и исследовать в отдельности. В одно рыло я не представляю себе, как это осилить. Покопался в мороке, теперь вокруг хатки стоит молочно-белый туман вместо пряничного домика. А найдя пару интересных контуров в гримуаре, нашел способ прикрутить завывания и потусторонние голоса в этот туман. Больше всего мне понравилось выражение лица Августины, когда я ей написал рабочее расписание тренировок и чем мы будем заниматься. Хорошо, что у меня в детстве уже были подобные разговоры с братом, интересно, как он там. Но Августина быстро втянулась, стала делать гимнастику по утрам вместе со мной, комплекс упражнений на растяжку и силовые, пока я себя граблю тренировками. Потом я учил ее счету, базовым упражнением мнемотехники, еще нагрузил медитацией. На удивление, у Августины оказался какой-то скрытый талант, который пробудился, стоило ей накопить первые десяток очков развития. Где-то на второй неделе обучения и месяца моего пребывания в сказании, Августина, таки, доебалась до ваша, вернее издалека зашла ко мне. Типа, почему ваш сидит целыми днями на крыше, читает какие-то книжки, пишет какие-то листочки, а не делом занимается? Ну типа, он мой слуга, пусть дрова колет, воду носит, на охоту ходит. Пришлось объяснить, чем телохранитель отличается от черных рабочих, что такое договор и как важно блюсти не только дух, но и букву сказанных слов. И если ваш не хочет работать, то я не имею права заставлять, иначе выступлю тираном. Не знаю, до чего там додумалась Августина, но ее отношение ко мне улучшилось, видать дошло, что раз она теперь моя ученица, то использовать я ее буду, как ученицу, а не заебывать всякими бессмысленными поручениями. Ну, впереди нас ждало чистописание еще, оттачивание моторики и множество других положенных ведьме способностей. Кстати, я ее идентифицировал, и скажем так, у нее набор способностей был близок к моим, а не к обычным волшебникам. Выходит, что я все-таки колдун, а не волшебник, мда, Поттеры, навертели вы такого в своих наследниках, а мне в этом разбирайся. Замученный дорогой, Карл выбился из сил, так еще забрел в чащу и заблудился в тумане. Карлу лишь оставалось в свете факела озираться и вздрагивать от очередного вскрика, доносившегося из леса. Но вот стоит дом лесника, в котором Карл ночлега попросил, с улыбкой добродушный парень его впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. «Будь, как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, множество историй, коль желаешь расскажу», напевал зеленоглазый юноша с доброй улыбкой, приглашая Карла за стол. На улице темнело, сидел Карл за столом. Молодой лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у юноши врагов, что нравится ему подкармливать котов. На печке в это время сидело три здоровенных кота лесных и щурились, а глаза самого лесника блестели, как два изумруда в свете огарка. И среди ночи что-то завыло под окном, лесник заулыбался, а Карл спешил покинуть дом. В дверях столкнулся Карл с мужчиной, с ножами наперевес. «Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес», сказал незнакомец. Карлу лишь оставалось закричать и потерять сознание. Правильно говорил один мудрец: «Век живи, век учись, дураком помрешь». Вот, что мне мешало изначально проверить местность на барьеры, все же могло сложиться совсем иначе. Новые сведения, которые я получил благодаря Карлу, заставляют пересмотреть многое. Карл появился внезапно, просто однажды выплыл с факелом в руках к хате и попросил ночлега. Я подумал, что очередная сказка, но Карл оказался вполне вменяемым парнем, немного с придурью, но вменяемым. Стоило ему объяснить, что он попал к ведьме и колдуну, и выбор у него или служить, или пойти в лес с вашим, как он сразу произнес слова присяги и преклонил колено. История Карла была обычной: родился и вырос в деревне, местный феодал вконец уже всех доебал, вот и убежал парень в сказание, благо дорога была близкая. Немного заплутал в волшебном лесу и вышел к нам. Ага, мир сказаний оказался аномальной зоной для местных и открытым барьером для меня. Жители мира обнесли идолами небольшой лесок на стыке границ, а сам лесок был огромным краем, гораздо больше внутри, чем снаружи. Вот так зашел в лесок по грибы, и можешь пару лет блуждать, пока выход из барьера не найдешь. Стоило пересечь невидимую границу, и вот ты уже в сказании. Новый тип барьера меня поражал, своими размерами и тем, что был открытого типа, любой мог зайти, пересекая невидимую черту, и творилось в барьере всякое. Не совались сюда потому, что власть богов здесь была слаба, а вот всякая нечисть и ведьмы наоборот были сильны. Изгинуть всей ротой в тумане, который внезапно опустился в лесу, было проще простого. Вот и обходили стороной, как могли, и всякие предупредительные идолы ставили. Врата были в барьере, так что путь я начал уже внутри. А вот основной мир был языческим. В деревне Карла поклонялись германо-скандинавскому пантеону, знали про Римскую империю и греческое царство, которое империя на колени не поставила. В остальном парень не очень помог с географией, так как не интересовался вопросом, да и в деревне ни у кого было узнать. Их мирок сводился к деревням, там живут зареченцы, там залесцы, а оттуда приходят люди короля, а там болотники какие-то. И стоило кому-то появиться со значенных сторон света, как его моментально отправляют в одну из категорий к чужакам, который по всем правилам дремучих веков приносит только лихо, портит скотину и девок, и надо их гнать. Так что Карл не принес новой информации, зато есть кому свежевать добычу, колоть дрова, носить воду. Поначалу юноша беспокоился, что попал в рабство к двум людоедам, но достаточно быстро расслабился, ведь я не видел смысла его заебывать, он же не солдат, так что отработал положенное и можешь в картишке зарубиться с вашим или вот гитара, можешь поиграть, пока я вязанием занимаюсь, да и работаешь ты на коммуну, а не собственников, которые отбирают у тебя результат труда. Я ловлю дичь всякую, готовлю очень вкусно, занимаюсь организацией труда, быта. Августина учится и занимается колдовством всяким, уборкой помещения и резьбой по дереву. А Карл делает все остальное, даже огородик предлагал разбить, но был послан нахуй. Если поставим огород, то точно осядем в глуши. А мне как-то не хотелось оседать, ведь где-то здесь была башня Рапунцель, замок со спящей Авророй, хрустальный гроб с Белоснежкой, в поте лица вкалывающая Золушка. И если сами девки меня мало интересовали, в плане, что мне с ними делать, я даже жениться на них не могу, ведь я не принц. Но во всех сказках были ведьмы, а каждая ведьма – это новый гримуар Гримма, а это новый кусочек пазла о мироустройстве. Моим волевым решением было принято набрать снеди, спрятать ее в инвентарь и пойти скитаться по белу свету, накапливать еду и богатство, оседать на зиму где-то, а потом продолжать скитание, и так последовательно собирать мозаику карт из Казани, после чего можно и обдумать план порабощения этой зоны отчуждения. Поэтому мы построили коптильню, начали вылавливать различную дичь, главное на вепря не нарваться или медведя. Первые просто опасные, а вторые невкусные. Нашли также озерцо и речушку, в которой наловили рыбы. Рыбу я ловил динамитом, ну а что, мы и так браконьеры, ведь все в лесу принадлежит местному маркизу Карабасу, то бишь королю. Перед тем, как закинуть контур в озеро, я достаточно громко объявил на округу, что буду делать, чтобы ненароком не ранить всяких заколдованных царевичей в лягушку и золотых рыбок. Выждав положенный час, чтобы все волшебные обитатели попрятались или приготовились, я закинул контур. К моему счастью или невезению, всплыла только рыба, которую мы понесли коптить. Также в гримуаре был найден пакт для призыва духов воздуха, которые могли жить в различных вещах, что позволяло им путешествовать по воздуху. Ведь я не собирался пешкодрапом ходить по лесу, а путешествовать по воздуху, а Карл и Августина такой возможностью не обладали. Садиться на метлу Августина отказалась и была послана в лес, чтобы сама себе выстругала ступу или в чем она там хочет летать. В итоге было выбрано дерево и из его ствола была выстругана ладья, в которую я поселил спяток духов. Достаточно было покрыть корпус специальным рисунком. Рисунок я сделал из специальной краски, замешанной на меле из ада. Вроде работало, духи оказались сговорчивыми и много им не надо было, просто они любили путешествовать и бывать в новых местах. Перепроверив все, что было взято, и заколотив хату, встал вопрос, а куда идти? В поселок не имело смысла, в город было опасно. Там сидели вооруженные люди, которые запросто могли тебя загробастать в тюрьму по закону о бродягах и послать горбатиться в карьер или еще куда. А, что вы хотели? Торжество права и гуманизма в эпоху викингов. В эту эпоху у тебя два выбора. Ты или уважаемый человек с вооруженным отрядом или чей-то крепостной. А если вооруженного отряда нет, то значит бродяга, иди к нам в рабство. Всякие странствующие мудрецы и барды ходили исключительно с вооруженным отрядом и служили своему герру. Поэтому мы выбрали направление строго в лес, подальше от бремена и поселка, через озеро, куда дорога приведет. Примечание к части. История такая, вышел я в пятницу кальян покурить и на людей поглядеть, а заодно прокручивал в голове сюжет. Когда кальян кончился, пришел к выводу, что опять много воды налил и слишком расширил приключения Гарри в сказаниях, я рассчитывал на главы 3, а тут уже на 6 набралось. Пришлось резать осетра. Вырезал я до 10 страниц текста, которые пришлось в пятницу набирать заново. В итоге, готова только первая часть главы. Вторая подойдет вечером, когда все вычитаю и отредактирую, крайним сроком в воскресенье утром. Глава 11.2. Арка. Грим Твилик Хтов Пхегоц. Глава 11. О быте и принцессах. Благодаря моему инвентарю мы путешествовали налегке, уместившись втроем в ладье, и создав морок облачка под килем ладьи. Карлу и Августине нравилось такое путешествие, хоть и приходилось кутаться в шкуры. Я рассматривал округу в своей маске, выискивая всякое разное. Двигались мы по спиралям, начинали в какой-то точке и летели из нее по окружности, увеличивая радиус с каждым витком. Потом брали новую точку и так по кругу, на это уходило многовато времени, но выигрывали мы за счет перемещения по воздуху, да и шанса упустить что-то становилось меньше. Так как времени у нас до зимы, я особо не переживал по этому поводу, что-то да найдем. Вон, сидел на месте, никого не трогал, так Карл из леса выбежал. Первые три дня мы не встретили ничего интересного, днем плыли по небу, вечерком спускались к источнику воды, там собирали хворост и разбивали лагерь. Карл все пытался убедить меня, что я не должен заниматься черной работой, что это его прерогатива. Пришлось сделать финт ушами и согласиться с Карлом, а так как конунг должен за службу своим Карлом платить, а я платить мог только знанием, поэтому посадил Карла рядом с Августиной и начал заниматься обучением счету, а по утрам будем учить читать. Это оказалось полезным, Августина поверила в себя и мои методы, так как на примере Карла смогла увидеть, как медленно считает он, а как уже умело справляется она. За первые три дня мы встретили пару городов и поселков, хотя какие города, даже ваш считал их обычными крепостями, пару домиков покосившихся, пару мастерских, крепостные стены и небольшой донжон в центре этого хозяйства, а вокруг пригород из полей и лугов, в лучшем случае, чтобы впроголодь накормить крепость. Туда мы лезли с опаской, и в основном посылали ваше поглядеть, что там интересного, ну вдруг там дурень живет какой-то или башня ведьмы стоит. Но пока без результатов, обычные поселения местных феодалов. И то у меня складывалось впечатление, что это потомки третьих сыновей, посланных в сказание на завоевание. На четвертый день разведки, во время ночной стоянки, к костру вышел маленький человечек в 4 фута ростом и с седой бородой. Ваш клялся, что эта нелюдь появилась просто посреди леса и направилась к нам, и кажется, заприметила ваша, когда тот сидел в тени. «Здравствуйте, путники!» Обратился на немецком человечек, выйдя к костру. Карл и Августина подобрались, Карл пододвинул поближе к себе топор, а Августина начала вспоминать заклинания. Я же начал вспоминать сказание с участием какого-то лешего и ни одного не вспомнил, но это не отменяло правил гостеприимства. И вам не хворать, коль с добром пожаловали. Пришел я в нужде, добрые путники, не найдется ли чего выпить или съестного у вас, а чего не найтись, найдется, вы присаживайтесь, вот вам лепешка пресная, да рыба копченая и бурдюк с чаем. Будете? Спросил я, доставая названное из инвентаря. Чем богаты, как говорится. Человечек присел и принял подношение из рук Карла. Было заметно, что руки немного дрожат у Карла. Человечек сложил лепешку с рыбой и превратил их во вкусный мясной пирог, а отпив из бурдюка, превратил заварку на травах. Чая, к сожалению, из Китая еще не завезли, завариваем травы в хорошее вино. О качестве продукции нам сообщил Карл. Мы с Августиной решили воздержаться от употребления превращенных яств. А так, Карла не жалко для соблюдения правил гостеприимства. Куда вы путь держите, путники добрые?